Глава 21. Елена. Прошла неделя с тех пор, как Володя и Милана покинули дом. 7 бесконечно длинных дней и ночей, наполненных болью, отчаянием и пустотой. Не скажу, что обрела должное облегчение после их ухода, хотя поначалу казалось, что станет легче. Наивная. В груди все еще болит, ноет тупой, непрекращающейся болью. Словно там поселился голодный зверь, грызущий меня изнутри. От предательства мужа, от крушения всех моих надежд и мечтаний. Мой мир, который я так тщательно строила, превратился в руины. Обломки прошлого, острые и колючие, ранят меня при каждом неосторожном движении, словно хожу по битому стеклу. Стараюсь отвлекаться. Заставляю себя вставать по утрам, делать привычные дела. Вышла на работу, хотя мысли постоянно витают где-то далеко. Механически выполняю свои обязанности, словно робот, лишенный эмоций. Только дети помогают мне держаться на плаву. Отдаю им всю свою любовь и внимание. Они как маленькие солнечные лучики, пробивающиеся сквозь тучи, согревают мою озябшую душу. Их смех, их объятия, их невинные вопросы — единственное, что еще способно вызвать у меня улыбку. В один из таких серых, безрадостных вечеров раздался стук в дверь. Сердце пронзает тревога. Я никого не жду, но в глубине души подозреваю, кто это может быть. Нехотя поднимаюсь, подхожу к двери и смотрю в глазок. Мое предчувствие меня не подвело. Володя. Честно говоря, я думала, что он даст о себе знать намного раньше. Наверняка будет строить план мести и готовиться к бойне за будущий развод. А здесь целая неделя затишья. Очень странно. А может, предатель нарочно затаился, чтобы потом сделать неожиданный удар? Некоторое время я просто стою, не в силах пошевелиться, словно парализованная. Затем, сделав глубокий вдох, открываю дверь. Володя стоит на пороге, сгорбившись, с потухшим взглядом и щетиной на лице. Выглядит он хуже, чем когда-либо. В руках держит большой букет цветов. «Лена», — начинает он, голос хриплый, натреснутый, «я хочу попросить прощения. Он протягивает мне цветы. Я не беру. Уходи, Вова». Холодно проговариваю я, стараясь, чтобы мой голос звучал ровно и спокойно. Нам нечего больше обсуждать. «Пожалуйста». Умоляюще смотрит на меня. В груди что-то кольнуло. Отгоняю это назойливое чувство, стараясь не думать о том, что говорит наивное глупое сердце. «Дай мне хоть слово сказать». Я знаю, что виноват перед тобой. Сильно виноват. Но я все обдумал. Я понял, что совершил огромную ошибку. Милана, это было затмение. Глупость. Я люблю тебя, Лена. Только тебя. Верни меня. Прошу тебя. Его слова бьют мне в сердце. Словно молотки. Каждое слово — удар. Я зажмуриваюсь, пытаясь сдержать слезы. «Уходи!» Повторяю я. Голос дрожит. «Просто уходи и не возвращайся!» Пытаюсь закрыть дверь, отгородиться от него, от его слов, от его присутствия. Но огромный букет, который Володя так настойчиво норовит всунуть мне, не дает этого сделать. Цветы лилии, мои любимые. Их сладкий, дурманящий аромат наполняет воздух, вызывая в памяти обрывки воспоминаний о счастливых днях, о нашей любви, о нашей семье, и от этого становится еще больнее. «Лен, послушай». Милана потеряла ребенка. С горечью выдает Володя, чем, несомненно, удивляет меня. Эта новость, словно удар под дых, выбивает весь воздух из легких. «Мне очень жаль», — сухо выдаю в ответ. «Что я чувствую?» «Сложно сказать. Это горькая, взрывоопасная смесь эмоций. Жалость к Милане, к неродившемуся ребенку. Даже какое-то облегчение, что Володя не станет отцом ребенка от другой женщины. И глухая, ноющая боль, напоминающая о собственной потере, о нашей несостоявшейся семье. «С ней все кончено», — выдавливает он какую-то неестественную глупую улыбку, словно надеется, что я все прощу и приму обратно, словно ничего не было. «Нет, как бы ни хотелось верить в это...» Как бы ни шептало израненное сердце о прощении, о втором шансе, нет, слишком много боли, Слишком глубоки раны. Мы можем с тобой начать заново. Будем снова пробовать зачать ребенка. Хочешь, возьмем малыша из детдома? Ты же хотела. Его глаза полны мольбы, надежды. Он смотрит на меня, как заблудившийся путник, ищущий спасения. Поздно, Володя, поздно. Грустно улыбаюсь, ощущая, как в сердце щемит тоска, как подступают слезы. Смотрю на него, на этого мужчину, которого когда-то любила больше жизни, и вижу перед собой чужого человека. Я подала на развод. Лен, все еще можно исправить. Володя пытается взять меня за руку, а я резко вырываю ее, словно его прикосновение обожгло, отдергиваю руку, как от раскаленного железа. Поздно, Володя, повторяю вновь недавно сказанные слова, вкладывая в них всю свою боль, все свое отчаяние. Слишком поздно. Ты сам все разрушил. Я же осознал свои ошибки. Лицо Володи искажается в досадной гримасе. Его глупые надежды разрушены. Он выглядит потерянным, растерянным, словно ребенок, у которого отобрали любимую игрушку. Внутри меня борются два чувства. Жалость к нему и гнев. Жалость к этому слабому, запутавшемуся человеку. И гнев на него, на себя, на весь мир. Но я знаю, что обратной дороги нет. Мост сожжен. Володя, все кончено. Между нами все кончено. Как бы ни было тяжело, произношу эти слова довольно уверенно, без тени сомнения. Я тебя не прощу. Предлагаю разойтись с миром, если ты в самом деле осознал все свои ошибки. Володя, плотно сжав губы, качает головой. Взгляд падает на то самое крыльцо, где я получила травму. Страшные воспоминания резко накатывают волной, пронзают острыми кинжалами. Сомнений больше нет. Я все делаю правильно. Хорошо. Выдавливает из себя сквозь зубы, и я не пойму, какая интонация в его голосе. То ли это согласие, то ли наоборот сопротивление. Володя опускает букет и медленно разворачивается на пятках, шагая вглубь двора в сторону ворот. Его силуэт исчезает в темноте. Признал ли он свое поражение или будет готовиться к новой атаке? Не знаю. В любом случае мне нужно набираться сил и быть готовой к любому удару судьбы. После такого страшного предательства от близкого человека мне уже ничего не страшно.